Глава 8. Шаул же одобрял это убийство. С того дня началось большое гонение на Иерусалимскую общину верующих, и все, кроме посланников Масиха, рассеялись по Иудее и Самарии. Благочестивые люди похоронили Стефана и горько оплакивали его. А Шаул преследовал общину верующих. Он ходил из дома в дом, хватал мужчин и женщин и бросал их в тюрьму. Между тем, последователи Масиха, изгнанные из своих мест, возвещали радостную весть везде, куда бы они ни приходили. Филипп пришел в главный город Самарии и возвещал там о Масихе. Толпы народа внимательно слушали то, что он говорил, и видели знамения, которые он совершал, потому что из многих одержимых выходили с громким криком нечистые духи. Многие парализованные и хромые получали исцеление, и в городе том была большая радость. Был там один человек по имени Шимон, который раньше занимался в этом городе колдовством, изумляя жителей Самарии. Сам он считал себя великим человеком. Все люди, и простые, и знатные, слушали его с восхищением, говоря: «Этот человек — Бог, которого называют великой силой». А восхищались им потому, что он уже долгое время удивлял людей своим колдовством. Но когда жители этого города поверили Филиппу, возвещающему о царстве Всевышнего и об имени Иссы Масиха, то многие мужчины и женщины прошли обряд погружения в воду. Шимон тоже поверил и прошел обряд погружения. Он повсюду ходил за Филиппом, удивляясь знамениям и великим чудесам. Когда посланники Масиха в Иерусалиме услышали о том, что в Самарии приняли слово Всевышнего, они послали к ним Петира и Иоахана. Те пришли и молились, чтобы новообращенные получили Святого Духа, потому что ни на кого из них Дух еще не сошел, они только прошли обряд погружения в воду во имя Повелителя Иссы. Затем Петир и Иоахан возложили на них руки, и они приняли Святого Духа. Когда Шимон увидел, что дух был дан через возложение рук посланников Масиха, он предложил им деньги, говоря: «Дайте и мне такую силу, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Святого Духа». Но Петир ответил: «Пусть твои деньги погибнут вместе с тобой, раз ты думаешь, что можешь купить дар Всевышнего за деньги. У тебя нет никакого права участвовать в этом деле, потому что сердце твое неправо перед Всевышним. Раскайся в этом зле и молись вечному повелителю. Может быть, он простит тебе такие мысли. Я вижу, что ты полон горькой желчи и скован цепями греха». Шимон ответил: «Помолитесь обо мне вечному повелителю, чтобы со мной не приключилось ничего из того, о чем вы говорили». Посланники Масиха свидетельствовали и возвещали там слово вечного повелителя. Потом они пошли обратно в Иерусалим и по дороге возвещали радостную весть во многих самарийских деревнях. Ангел, посланный вечным, сказал Филиппу: «Ступай на юг, на дорогу, что ведет через пустыню, из Иерусалима в Газу». Филипп встал и пошел. В это время там находился эфиопский евнух, придворный Кандакии, то есть царицы эфиопов, заведовавший всей ее казной. Он приезжал на поклонение в Иерусалим и теперь возвращался домой. Сидя в своей колеснице, он читал пророка Исаии. Дух сказал Филиппу: «Подойди к этой колеснице и иди рядом». Филипп подбежал к колеснице и услышал, что в ней читают пророка Исаию. «Ты понимаешь то, о чем читаешь?» — спросил Филипп. «Как же мне понять без объяснения?» — ответил тот и пригласил Филиппа подняться и сесть с ним. А он читал следующее место из Писания. «Как овца он был веден на заклание, и как ягненок перед стригущим безмолвен, так и он не открывал уст своих. Он был унижен и лишен права на справедливый суд. Кто может рассказать о его потомках? ведь его жизнь на земле забирается. Евнух спросил Филиппа: «Скажи мне, о ком здесь говорит пророк? О себе или о ком-то другом?» Тогда Филипп стал объяснять, начав с этого места Писания, и рассказал ему радостную весть об Иисе. Тем временем они приблизились к воде. «Смотри, вот вода», — сказал евнух. «Что мешает мне пройти обряд погружения?» Он приказал остановить колесницу. Оба они, Филипп и евнух, вошли в воду. И Филипп совершил над ним обряд погружения. А когда они вышли из воды, Дух Всевышнего унес Филиппа, и евнух его больше не видел. Радостный, он продолжал свой путь. А Филипп оказался в городе Азоте. Он возвещал радостную весть во всех городах, пока не пришел в Кесарию,